Часть третья. Глава первая. Орден пчелы. Покинув Британь, Дармонталь в указанный день и час, то есть ровно через 6 недель после отъезда из столицы, подъехал в почтовой карете, запряженной 2 лошадьми, ко дворцу Со. На лестнице в 2 ряда стояли лакеи в парадных ливреях. По всему было видно, что во дворце готовится праздник. Шевалье прошел мимо лакеев, пересек вестибюль и очутился в большой гостиной, в которой уже собралось 20 человек. Они стояли небольшими группками и беседовали в ожидании хозяйки. Дармонталь был знаком почти со всеми присутствующими. Здесь были граф де Лаваль, маркиз де Помпадур, поэт Сен-Жернест, старый аббат де Шолье, Сент-Толер, госпожа де Роган, госпожа де Круази, госпожа де Шаро и госпожа де Бриссак. Дармонталь сразу направился к маркизу де Помпадур, с которым он был знаком ближе, чем с кем бы то ни было, из всего этого благородного и просвещенного общества. Они обменялись рукопожатиями. Затем, отведя маркиза в сторону, Дармонталь спросил его: «Не можете ли вы мне объяснить, дорогой маркиз, как случилось, что, вопреки ожиданию, я попал не на унылое и скучное политическое собрание, а, судя по всему, на какой-то праздник?» «Право, я сам ничего не могу понять, дорогой шевалье», — ответил маркиз де Помпадур. «Я удивлен не меньше вашего, ведь я сам приехал из Нормандии». «А, вы тоже приехали?» «Да, только что». «Я сам сейчас спрашивал Лавали, что здесь происходит, но он приехал из Швейцарии и тоже ничего не знает». В это время лакей доложил о прибытии барона де Валлефа. «Вот он-то нам и нужен!» — воскликнул маркиз де Помпадур. «Валлеф — один из самых близких друзей герцогини, он уж наверняка нам все объяснит». Дармонталь и маркиз подошли к Валлефу, который, узнав их, в свою очередь пошел им навстречу. Дармонталь и Валлеф не виделись после дуэли, с которой мы начали наш рассказ, поэтому они с большой радостью пожали друг другу руку. Когда все обменялись приветствиями, Дармонталь спросил: «Дорогой Валлеф, не скажете ли вы мне, с какой целью устраивается этот большой прием? Я думал, что мы все обсудим в узком кругу». «Я сам ничего не знаю, дорогой мой», — ответил Валлеф. «Я приехал из Испании». «Ах, вот как! Значит, все гости приехали издалека», — смеясь сказал маркиз де Помпадур. «А вон идет Малезье. Надеюсь, он приехал всего лишь из Домба или из Шатане? К тому же он, наверное, уже успел побывать в покое герцогини и сможет объяснить нам, что же здесь происходит». При этих словах маркиз де Помпадур жестом подозвал Малезье. Но этот достопочтенный кавалер был слишком галантен, чтобы, появившись в гостиной, не подойти прежде всего к дамам. Только после того, как он поздоровался с госпожой де Роган, с госпожой де Шарро, с госпожой де Круази, с госпожой де Бриссак, он направился к группе, состоящей из маркиза де Помпадур, Дармонталя и Валлефа. «Право, дорогой Малезье, — начал маркиз де Помпадур, — мы ждали вас с большим нетерпением. Оказывается, мы съехались с 4 концов света. Валлеф прибыл с юга, Дармонталь с запада, Лаваль с востока, а я с севера. Откуда вы приехали, я не знаю, но нам, признаюсь, очень любопытно выяснить, зачем нас всех вызвали в Со». «Вы прибыли сюда, господа, — ответил Малезье, — чтобы присутствовать при торжественной церемонии приема нового кавалера в орден пчелы». «Черт возьми!» — воскликнул Дармонталь, несколько раздосадованный тем, что ему не дали возможности заехать на улицу потерянного времени, прежде чем отправиться во дворец Со. «Теперь я понимаю, почему герцогиня Дюмен так настаивала на том, чтобы мы явились на ее зов без опоздания. Что до меня, то я весьма благодарен ее высочеству». «Прежде всего, молодой человек, — перебил Дармонталя Малезье, — здесь нет никакой герцогини Дюмен, и нет ее высочества. Здесь царит прекрасная фея Людовиза, королева пчел, которой каждый обязан слепо повиноваться. А наша королева — воплощение не только безраздельной власти, но также и абсолютной мудрости. А когда вы узнаете, кого мы посвящаем сегодня в кавалеры Ордена Пчелы, вы, быть может, перестанете так сожалеть о своей поспешности. «Кого же мы посвящаем?» — спросил Валев, которому больше всех не терпелось узнать, зачем их всех вызвали, так как он проделал самый дальний путь. «Мы принимаем его превосходительство принца де Саламара». «О, это другое дело», — сказал маркиз де Помпадур. «Я начинаю кое-что понимать». «Я тоже», — добавил Валев. «И я», — сказал Дермонталь. «Ну что ж, отлично», — произнес, улыбаясь, Мализье. «А до наступления ночи, господа, вы поймете все это еще лучше. Пока же позвольте мне быть вашим руководителем, ведь вам не впервые браться за дело вслепую, не правда ли, Дермонталь?» И, не дожидаясь ответа, Мализье двинулся навстречу маленькому человечку с плоским лицом, длинными гладкими волосами и завистливым взглядом, явно смущенному тем, что он оказался в столь избранном обществе. Дермонталь видел его впервые, и поэтому тотчас же спросил о нем у маркиза де Помпадур. Маркиз ответил, что это поэт Лагран Шансель. Дермонталь и Валев несколько минут разглядывали вновь прибывшего с любопытством, к которому, однако, примешивалось отвращение. Затем, расставшись с маркизом де Помпадур, поспешившим навстречу кардиналу де Полиньяку, они отошли к окну, чтобы спокойно побеседовать о предстоящем приеме нового кавалера в Орден Пчелы. На учреждение Ордена Пчелы герцогиню Дюмен натолкнула та строфа из поэмы Торквато Тассо «Аминта», которую она выбрала для себя в качестве девиза в день своей свадьбы. Мализье, искренне преданный внучке великого Конде и посвятивший ей все свои поэтические сочинения, переложил этот девиз так: «Как мала, как мала, как мала, но как жалит жестоко пчела, как налет ее смел, как точен прицел, берегись этих маленьких стрел». Орден Пчелы, как и все ордена, имел свою эмблему и своих магистров во главе с великим магистром. Эмблема ордена представляла собой медаль, на одной стороне которой был вычеканен улей, а на другой — королева пчел. Медаль носили на желтой ленте в петлице камзола, и все кавалеры ордена обязаны были надевать ее, когда посещали дворец Со. Магистрами ордена были Мализье, Сент-Антуан, аббат де Шолье и Сен-Женест. Великим магистром была сама герцогиня Дюмен. Орден состоял из 39 кавалеров, и по уставу это число не могло быть превышено. В связи со смертью господина Денавера освободилось одно место, которое, как сообщил Дермонталю Мализье, и будет предоставлено принцу де Саламару. Дело в том, что герцогиня Дюмен решила в целях конспирации придать политическому собранию заговорщиков вид шуточного обряда. Герцогиня была уверена, что веселые празднества в парке Со покажутся Дюбуа и Вуае д'Оржансону менее подозрительным, нежели тайные сборища в арсенале. Поэтому, как мы увидим в дальнейшем, были приняты все меры, чтобы вернуть Ордену Пчелы его былой блеск и возродить в их первоначальном великолепии веселые бессонные ночи времен Людовика XIV. Ровно в 4 часа, то есть в час, на который было назначено начало церемонии, двустворчатая дверь гостиной распахнулась. В глубине большого зала, затянутого алым шелком, по которому были разбросаны вытканные золотом изображения пчел, на высоком троне торжественно восседала прекрасная фея Людовиза. Ее миниатюрная фигурка и тонкие черты лица, еще в большей мере, чем золотой жезл, который она держала в руке, придавали ей вид неземного существа, чье имя она носила. По знаку, поданному феей, все ее приближенные из гостиной перешли в зал и выстроились вокруг возвышения, на котором стоял трон. Магистры ордена расположились на трех широких ступенях. Когда все заняли свои места, открылась боковая дверь, и на пороге показался одетый в костюм Герольда Бессак, начальник охраны герцога Дюмен. На нем была вишневая мантия, расшитая серебряными пчелами, а на голове шляпа в форме улья. Бессак громко объявил: «Его превосходительство принц де Саламар!» Вошел принц, он торжественным шагом приблизился к королеве пчел, опустился на колени перед ее троном и замер в ожидании. Нет необходимости предупреждать наших читателей, что все приводимые нами подробности церемонии исторически достоверны, что мы ничего не выдумываем и ничего не стилизуем, а лишь повторяем слово в слово описание сцены, взятое нами не из мнимого больного или мещанина во дворянстве, а из описания развлечений во дворце Со. «Принц Самаркандский», — громко возвестил Герольд, — «внимательно слушайте чтение статута ордена, в кавалеры которого великая фея Людовиза намерена вас посвятить. И серьезно обдумайте, готовы ли вы к торжественной клятве». Принц склонил голову в знак того, что понимает всю важность обязательств, которые он на себя берет. Герольд продолжал: «Статья первая. Вы обещаете и клянетесь хранить нерушимую верность и слепо повиноваться великой фее Людовизе, бессменной повелительнице несравненного ордена пчелы. Клянитесь священным Гиметтом». Гимет — горная цепь в Аттике. В древности на склонах Гиметта было развито пчеловодство, и гиметский мед славился во всей Греции. В это время откуда-то раздались звуки оркестра, и невидимый хор запел: «Клянись, о властитель Самарканда! Клянись, о достойный сын великого хана! Клянусь священным Гиметтом!» — торжественно произнес принц. В ответ вновь запел хор, но на этот раз к нему присоединились более мощно, ибо запели и все присутствующие в зале. «Властитель Самарканда! Достойный сын великого хана, поклялся, да будет он принят!» После того, как припев был повторен трижды, Герольд продолжал чтение. Статья вторая. «Вы обещаете и клянетесь являться в волшебный замок Со, главную резиденцию ордена, всякий раз, когда будет созываться капитул, и не имеете права отсутствовать под предлогом занятости делами или легких недомоганий, как то подагра, обилие мокроты и бургундский нарост». Как мы ни старались установить, что это за болезнь, нам не удалось обнаружить описание ее причин и следствий. Хор подхватил: «Клянись, о властитель Самарканда, клянись, о достойный сын великого хана!» «Клянусь священным Гиметтом!» — произнес герцог. «Статья третья», — объявил Герольд. «Вы обещаете и клянетесь неутомимо учиться танцевать все кадрили, а именно Флорсенберг, дервиш, пистолет, куранты, а также сарабанду, жигу и иные танцы, и танцевать их в любое время года, но преимущественно в знойные летние дни, и без особого распоряжения не прекращать танцы до тех пор, пока ваша одежда не взмокнет от пота, а на губах не появится пена». Хор: «Клянись, о властитель Самарканда, клянись, о достойный сын великого хана!» Герцог: «Клянусь священным Гиметтом!» Герольд: «Статья четвертая. Вы обещаете и клянетесь неутомимо взбираться на все стога сена, какой бы высоты они ни были, не боясь упасть и сломать себе шею». Хор: «Клянись, о властитель Самарканда, клянись, о достойный сын великого хана!» Герцог: «Клянусь священным Гиметтом!» Герольд: «Статья пятая. Вы обещаете и клянетесь взять под свою защиту все виды пчел, никогда не причинять ни одной из них никакого вреда, не отгонять их, а мужественно позволять им кусать себя, невзирая на то, какое место они выберут, руки ли, щеки ли, ноги ли и так далее, даже если ужаленные ими части тела вздуются и опухнут до невероятных размеров». Хор: «Клянись, о властитель Самарканда, клянись, о достойный сын великого хана!» Герцог: «Клянусь священным Геметом!» Герольд: «Статья шестая. Вы обещаете и клянетесь уважать труд пчел и, следуя примеру вашей великой повелительницы, отвергать то вульгарное отношение к меду, которое в ходу у аптекарей, даже если из-за этого вы умрете от несварения желудка». Хор: «Клянись, о властитель Самарканда! Клянись, о достойный сын великого хана!» Герцог: «Клянусь священным Геметом!» Герольд: «Статья седьмая и последняя. Наконец вы обещаете и клянетесь бережно хранить изящную эмблему ордена и никогда не появляться на глаза вашей повелительницы без той медали, которой она вас сейчас наградит». Хор: «Клянись, о властитель Самарканда, клянись, о достойный сын великого хана!» Герцог: «Клянусь священным Геметом!» После того, как была произнесена последняя клятва, невидимый хор и все присутствующие в зале запели: «Властитель Самарканда, достойный сын великого хана, поклялся, да будет он принят!» Тут фея Людовиза подняла со своего трона и, взяв из рук Малезье медаль на желтой ленте, знаком приказала принцу приблизиться. Затем она продекламировала стихи, которые тем более заслуживали похвалы, что были весьма уместны. «Посланец короля и наш любезный друг, примите славный знак из благосклонных рук, знак ордена примите в день счастливый. О, доблестный Тессандр, узнайте от меня, отныне навсегда в наш тесный круг вошли вы, кавалер пчелы, с сегодняшнего дня». Принц встал на колени, и фея Людовиза надела ему на шею желтую ленту с медалью. В тот же миг вновь зазвучал общий хор: «Да здравствует и да будет почтен новый кавалер ордена пчелы!» Едва хор умолк, распахнулись обе створки другой боковой двери, и гости увидели, что в празднично освещенном зале сервирован роскошный ужин. Новый кавалер ордена пчелы подал руку своей повелительнице фее Людовизе, и они торжественно последовали в столовую. Гости двинулись вслед за ними. У дверей их остановил прелестный ребенок, одетый амуром с хрустальной вазой в руках, в которой лежали свернутые записочки по числу присутствующих. Это был новый вид лотереи, вполне достойный быть продолжением той церемонии, которую мы только что описали. На 10 билетиках из 50, находящихся в вазе, было написано «Песнь», «Мадригал», «Эпиграмма», «Экспромт» и так далее. Те гости, которым достались эти фанты, должны были выполнить свое задание тут же или во время ужина. Остальным присутствующим вменялось в обязанность только аплодировать, пить и есть. Четверо дам тотчас же попытались отказаться от участия в этой поэтической лотерее, ссылаясь на недостаточную изощренность ума, но герцогиня Дюмен заявила, что никто не должен избегать своего жребия. Однако дамам разрешалось выбрать себе помощников, которые за свои труды получали право на поцелуй. Как видите, все развлечения здесь были в духе пасторали. Сделав эту поправку к правилам лотереи, фея Людовиза первая опустила свою маленькую ручку в хрустальную вазу и вынула билетик, который тотчас же развернула. На билетике стояло слово «Экспромт». Вслед за герцогиней каждый из присутствующих взял себе билетик. Но то ли это было игрой случая, то ли билетики оказались разложенными каким-нибудь особым образом, только почти все поэтические задачи выпали на долю аббата де Шолье, Сен-Жанеста, Молизье, Сен-Олера и Лагранж-Шанселя. Остальные жребии достались госпоже де Круази, госпоже де Роган и госпоже де Бриссак, и они немедленно выбрали себе в помощники Молизье, Сен-Жанеста и аббата де Шолье, у которых таким образом оказались двойные задания. Дармонталь к своей великой радости вытянул пустой билетик и таким образом мог ограничиться аплодисментами, едой и питьем. Когда все билеты были разобраны, гости направились к столу, чтобы занять свои места, которые были расписаны заранее.